Народные анекдоты. Был в одной помещичьей деревне управляющий немец. Праздников наших не почитал и завсегда заставлял мужиков работать. Приходит к нему однажды староста и говорит: «Завтра у нас праздник, работать нельзя». «Какой там праздник выдумал?» «Да святого Николы, батюшка». «А где он? Покажь мне его». Староста принес образ. «Ну, это доска», — говорит немец. «Она мне ничего не сделает, и сам буду работать. И вы не ленитесь». Вот мужики и придумали сыграть с немцем шутку. Опять приходит к нему староста. «У нас, батюшка, завтра праздник». «Какой праздник?» «Да преподобного шерстня». «А где он? Покажь». Староста привел его к старому дуплу, где шершни водились. «Вот он!» Немец стал заглядывать в щели, а шершни так и гудят. «Ишь!» — говорит немец. «Как песни-то распевает! Али водочки хлебнул?» «Ну, да я его не боюсь. Все-таки прикажу работать». Пока немец рассуждал, шершни вылетели, и давай его жалить! «Ай-яй-яй!» — закричал он во всю мочь. «Право слово! Не велю работать! И сам не стану. Пускай мужики хоть неделю гуляют». В некоем царстве поехал король по столичному городу покататься и в то время обронил со своей руки именной перстень. Тотчас же приказал он публиковать в своих газетах: кто найдет и доставит к нему перстень, тому будет большая награда деньгами. И посчастливилось найти тот перстень одному простому солдату. «Как теперь быть?» — думает солдат. «Коли в полку объявить, что дело пойдет по начальству, от фельдфебеля к ротному, от ротного к батальонному, от батальонного командира к полковнику, а тот к бригадному, этак не скоро конца дождешься. Дай-ка я лучше пойду прямо к королю». Приходит во дворец. Увидал его дежурный. «Ты зачем?» «Я, — говорит, — королевский перстень нашел». «Хорошо, братец, я об тебе доложу королю, только с тем уговором, какую тебе даст король награду, и с той награды половину мне». Солдат задумался. «Вот в кои-то веки счастье попалось, да и тем поделись». «Хорошо, — говорит дежурному, — только дайте расписку, что вам половина и мне половина». Дежурный дал расписку и доложил про него королю. Король похвалил солдата за находку. «Спасибо тебе, молодец. Я тебе пожалую за это 2000». «Нет, ваше королевское величество, это не солдатская награда. Солдатская награда 200 палок». «Дурак же ты», — сказал король и велел принести палок. Стал солдат раздеваться, расстегнул пуговицы, и выпала у него расписка. «А это что за бумага?» — спросил король. «А это, государь, расписка, что из теперешней награды только половина моя, а другая следует дежурному». Король засмеялся, позвал дежурного и велел отсчитать ему 100 палок. Вот по тому приказу и принялись угощать его палками. Как скоро начали отсчитывать последний десяток, солдат подошел к королю и сказал: «Ваше величество, когда он такой жадный, что ему много надобно, то я, так и быть, жертвую ему и свою половину». «Вишь, какой добрый!» — сказал король и велел дать дежурному и другую 100. С той награды дежурный еле на карачках домой дополз. А солдата отпустил король в чистую отставку и при отпуске пожаловал ему на житье-бытье 3000 рублей. Орал мужик в поле: «Выорал самоцветный камень». Идет домой, а навстречу ему сосед, такой стародревний. Показал ему камень. «Кому, Гош?» «Неси, — говорит, — к царю». Понес. Приходит во дворец и повстречал генерала. Поклонился ему до земли. «Батюшка, доведи до царя». «Зачем тебе нужно?» «Несу из деревни подарок». «Ну, мужичок, чем царь тебя наградит, отдай мне половину, А не хочешь? Вовек не дойти тебе до царя!» Мужик согласился. Вот генерал довел его до самого царя. «Благодарю, мужичок», — говорит царь. «Вот тебе в награду за то 2000 рублей». Мужик пал на колени. «Не надо мне, царь-государь, иной награды, кроме 50 стежей в спину». Пожалел его царь и приказал ему дать 50 стежей легонько. А мужик начал считать. Как дали 25, так он и закричал. «Полно! Будет с меня! А другая половина посулена тому, что довел меня до вашего царского величества». Ну, того позвали и сполна отсчитали половину награды, как следовало. Только он не рад был такой награде. Царь поблагодарил мужичка и подарил ему целых 3000. Одна баба. Ставя по праздникам свечку перед образом Георгия Победоносца, всегда показывала змею кукиш. «Вот тебе, Егорий, свечка, а тебе шиш окаянному!» Этим она так рассердила нечистого, что он не вытерпел, явился к ней во сне и стал стращать. «Ну уж, попадись ты только ко мне в ад, натерпишься муки!» После того баба ставила по свечке и Егорию, и змею. Люди и спрашивают, зачем она это делает. «Да как же, родимые, ведь незнамо еще куда попадешь, либо в рай, либо в ад». Одна глупая баба приехала на ярмарку купить образ временной пятницы. Приходит в балаган к разносчику. «Дядюшка, покажи-ка мне образ временной пятницы». Вместо того показывает он ей Егория Храброго. «Дядюшка, да чего же она, матушка, на коне?» «Экая ты баба дура! Оттого она и называется временною, что иной раз пешком ходит, а временем на коне ездит. Вишь, конь-то как копытище и задирает!» Шел солдат домой на побывку и забрел к одному мужику ночь ночевать. «Здравствуй, хозяин, накорми и обогрей прохожего». «Ну что ж, садись за стол, гость будешь». Солдат снял тесак да ранец, помолился образам и уселся за стол. А хозяин налил стакан горького и говорит: «Отгадай, служба, загадку, стакан вина поднесу». «Не отгадаешь? Оплеуха тебе!» «Изволь, сказывай загадку». «А что значит чистота?» Солдат подумал, подумал и вымолвил: «Хлеб чист, значит, он и чистота». Мужик хлоп его по щеке. «Что ж ты дерешься? Нас бьют, да вину сказывают». «Чистота, брат, кошка, завсегда умывается». «А что значит благодать?» Солдат опять подумал, подумал и говорит: «Знамое дело, хлеб — благодать». Мужик хлоп его в другой раз: «Врешь, брат, служба, благодать — вода». «Ну вот тебе последняя загадка. Что такое красота?» Солдат опять свое: «Хлеб, — говорит, — красота». «Врешь, служба, красота — огонь. Вот тебе и еще оплеуха. Теперь полно. Давай ужинать». Солдат ест, да про себя думает: «Сроду таких оплеух не видал, и на службе царской такого не было. Постой же, я тебе и сам удружу. Будешь меня помнить». Поужинали и легли спать. Солдат выждал немного, немало времечка, видит, что хозяева заснули. Слез с палатей, поймал кошку, навязал ей на хвост пакли, паклю-то зажег, да кошку на чердак погнал. Бросилась она туда со всех 4 ног и заронила огонь в солому. Вмиг загорелась изба, и пошло драть. Солдат наскоро оделся, подошел к хозяину и давай в спину того толкать. «Что ты, служивый? Прощай, хозяин, иду в поход. Ступай с Богом. Да вот тебе на прощание загадка. Взяла чистота красоту, понесла на высоту. Коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хате. Отгадывай, — сказал солдат и пошел со двора. Пока мужик ломал себе голову, что бы такое значили солдатские речи, загорелся потолок. «Воды! Воды!» — кричит хозяин. «А воды-то в доме ни капли нет. Так все и сгинуло». «Ну, правду солдат загадал. Коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хате. Отольются кошки мышкины слезки». В одном селе жил-был старик. Да такой скупой, прижимистый, как сядет за стол, нарежет хлеба, сидит, да на снох посматривает, то на ту, то на другую, а сам ничего не ест. Вот, глядя на него, снохи тоже поглазеют, поглазеют, да и полезут вон из-за стола голодные. А старик опосля, только что уйдут они по работам, втихомолку наестся, напьется и разляжется на печи сытехонек. Вот одного отпросилась меньшая сноха и пошла к своему отцу, к матери, и стала жаловаться на свекра. «Такой делютый, ненавистный, жить нельзя, совсем есть не дает, все ругается, не наеды вы этакие». «Хорошо, — говорит ей отец, — я приду к вам в гости, сам посмотрю ваши порядки». И, погодя денек-другой, пришел он к старику вечером. «Здорово, сват!» «Здорово! Я к тебе в гости. Рад ли мне?» «Рад, не рад. Делать нечего. Садись, так и гость будешь. Как моя дочурка живет? Хорошо ли хлеб жует?» «Ништа, живет себе. Ну-ка, сватушка, соловья баснями не кормят. Давай-ка поужинаем. Легче говорить будет». Сели за стол. Старик нарезал хлеба, сам не ест, сидит, все на снох глядит. «Эх, сват, — говорит гость, — это не по-нашему. У нас нарезал хлеба, да поел, еще нарезал, и то поел. Ну, вы, бабы молодые, больше хлеба ешьте, здоровее будете». После ужина стали спать укладываться. «Ты, сват, где ляжешь?» — спрашивает хозяин. «Я лягу на кутничке». «Что ты? Я тут завсегда сплю», — говорит старик. «Вишь, в куте у него были спрятаны яйца, хлеб и молоко. Ночью, как заснут в избе, он украдкой встанет и наестся вдоволь. Сват это дело заприметил». «Как хочешь», — говорит, — «а я лягу в кутничке». Вот улеглися все спать. В самую, как ни наесть, полночь старик ползком, да прямо в залавок. Скрип, а гость еще с вечера припас про него большой ременный кнут. Как вытянет свата раз, другой, третий, сам бьет да приговаривает: «Брысь, окаянный, брысь!» Пришлось старику, не евши, спать. Вот так-то прогостил свату свата целых 3 дня и заставил надолго себя помнить. Проводил его старик, и с тех пор полно перестал у снох во рту куски считать. Доселева одинокий был Мартынка, задумал жениться и пошел свататься к попу. Вот и сватает девку Устинью. Поп ему и бает: «Ой, Мартынка, отдал бы, да как станешь жить-то, ведь Устя уросливая такая». Мартынка отвечает ему: «Батюшка, я один, а с ней будем 2, не на кого будет сердиться, не с кем будет брониться». Поп согласился отдать Устю за Мартынка. Вот они и свенчались. Мартынка увез Устю к себе домой. Она спрашивает: «Коли ты осердишься, что делаешь?» Он сказал: «Когда осержусь, с воды пьян бываю». Потом спросил Устю: «А ты, Устя, когда осердишься, что делаешь?» «Коли я сердита, тогда стану сидеть на печи к углу лицом и у кокошника козырек назад сделаю». Устя после него настряпала шаник, понесла к нему, кричит: «Мужик, иди есть!» Он как будто не слышит, пашет себе. Устя рассердилась, ушла домой, стряпню свою съела и села на печь к углу лицом. Мартынка, как приехал домой, выпил 2 ковша воды, кадушку разбил, начал полезать на печь к жене. Оборвался, упал к дверям избы на пол и захрапел. Жена тихонько слезла с печи, дверей отпереть не посмела, в окошко дров натаскала, истопила печку и настряпала для Мартынка. Он проснулся, она его напотчевала и созвала в гости к отцу. Вот Мартынка запряг свою пегую кобылу в сани. Нужды нет, что весной. Поехали. Дорогою кобыла-то у них не пошла. Мартынка прогнал ее и запряг свою Устю. Подъезжает к дому тестя. Увидела попадья с дочерьми, что Устя Мартынка везет. Выскочила встречать. Взяли кто за гужи, кто за оглобли, пособляют Устье. А поп благодарит Мартынка, что так учит уросливых. Пришли в избу. Устя заказывает своим, чтобы воды нигде не было, а поили бы и вином да пивом. Сказывала, когда Мартынка воды напьется, беда сердит. На другой день как-то одна стряпка оставила в сенях ведро с водою. Он и напился воды, задурел, как пьяный. Приказывает Устье запрягаться, а она дрожит, да все попа просит, чтобы дал им своего бурка. Поп подарил им лошадь, Мартынка уехал с Устьей домой. И теперь они живут да хлеб жуют. А Устя, поди-кась, какая послушная стала! Жил-был мужик Иван да жена Арина. Послал он ее в поле рожь сжать. Вот Арина пришла на полосу, выжала такое местечко, чтоб можно было одной улечься. Улеглась, выспалась хорошенько и отправилась домой, будто и впрямь потрудилась, поработала. «Что, жена?» — спрашивает муж. «Много ли сегодня выжила?» «Слава тебе, Господи! Одно местечко выжила!» «Ну, это хорошо!» — думает мужик. «Одна полоса, значит, покончена!» На другой день опять пошла Арина в поле, выжила местечко и проспала до вечера. И на третий день то же самое, и на четвертый то же самое. Так всю неделю и проволочила. Пора, думает мужик, за снопами в поле ехать. Приезжает, а рожь стоит вся нежатая, кое-где выжата местечками, да и то такими, что только человеку улечься. Стал жену искать, и видит, лежит она на одном местечке, да так-то храпит. Мужик сейчас домой, захватил ножницы, патоки и пуху, воротился на жниву, остриг свою бабу наголо, вымазал ей голову патокой и осыпал пухом. Сделал все это и воротился в деревню. Вот Арина спала, спала, да, наконец, и проснулась. Хватилась рукой за голову и говорит сама себе: «Чё это попричитилось? Кажись, я Арина, а голова не моя. Пойду домой. Коли собака залает, так я, значит, не Арина». Пришла на деревню прямо к своей избе и спрашивает под окошком: «Что, ваша Арина дома?» Муж смекнул и говорит ей: «Дома». Тут вылезла из-под ворот собака, не признала хозяйки и бросилась на нее, словно на чужую. Так за полы и хватает. А Арина бегом да бегом, как бы только живой от своего дома уйти. И пошла она бродить по полю. Целые сутки ничего не пила, не ела. После того мужик сжалился, простил ее. И с той поры стала жить Арина бесхитростно. Повез мужик в город 3/4 ржи продавать. Подъезжает к заставе. Обступили его мошенники. «Стой! Как тебя зовут?» «Егором, родимые». «Эх, брат, недавно у нас 4 Егора церковь обокрали. 3-х-то нашли, а 4-го все ищут. Смотришь, коли где тебя спросят, как зовут, Говори без четверти Егор, а не то свяжут, да в тюрьму посадят. Спасибо, родимые, спасибо, что научили. Приехал мужик на подворье, хватился, а четверти ржи, как не бывало, на заставе стащили. Давно было, не стало на селе попа. Согласились мужики избрать попа миром. Выбрали и пошли к дяде Пахому. «Пахом», — говорят ему, — «а, Пахом, будь ты у нас на селе попом». Пахом и стал попом. Да то беда, ни службы не знает, ни петь, ни читать не умеет. Вот однажды собрались миряне в церковь, а в тот день был большой у Бога праздник. Пахом выносит книгу и спрашивает: «Православные, знаете ли вы эту книгу?» «Знаем, батька, знаем. Еще покойный поп все бывало с нее читал». «Ну, коли знаете, нечего вам ее и читать». Выносит другую: «Православные, а эту книгу знаете?» «Нет, батька, этой не знаем». «Ну так что ж вам ее и читать?» У одной бабы был муж глухой. Как-то раз вздумалась ей приласкаться к мужу. Вот она и говорит ему: «Ох ты, моя защита и оборона!» «Как, я ощипана ворона? Ах ты такая сякая!» И поколотил жену. «Ты что, глухой черт?» — закричала баба. «Разбойник, обидчик этакой!» «Вот, давно бы так!» — сказал муж. Пришла баба в кабак и спрашивает о своем муже: «Не был ли здесь мой пьяница?» «Был!» «Ах, подлец! Ах, разбойник! Насколько он выпил?» «На пятак!» «Ну, так давай мне на гривну!» «Куда, добрый человек, идешь?» «Да вон, в соседнюю деревню!» «Что ж там, родня у тебя?» «Да из нашей деревни отдана туда девка замуж!» «Так зачем же ты идешь?» «Да либо пиво напиться, либо подраться!» Бедный мужик, идучи по чистому полю, увидал под кустом зайца. Обрадовался и говорит: «Вот когда заживу домом-то, возьму этого зайца, убью плетью, да продам за 4 алтына, а на те деньги куплю свинушку. Она принесет мне 12 поросеночков. Поросятки вырастут, принесут еще по 12. Я всех приколю, амбар мяса накоплю, мясо продам, а на денежки дом заведу, да и сам оженюсь. Жена-то родит мне 2 сыновей, Ваську да Ваньку. Детки станут пашню пахать, а я буду под окном сидеть, да порядки давать. Эй, вы, ребятки!» — крикну: «Васька да Ванька, шибко людей на работу не туганьте, видно, сами бедно не жевали». Да так громко крикнул мужик, что заяц испугался и убежал. А дом со всем богатством, с женой и с детьми пропал. Сидели старик со старухой на печи. Старуха смотрит в окошечко на поле и говорит: «Что, старик, кабы был бы у нас сынок Иванушка, да была бы дочка Аленушка. Вот бы сынок вспахал тут, да посеял хлеба. Хлеб-то бы вырос, а дочка сжала. Нарастила бы я солоду, наварила бы пиво, всю родню бы созвала, а твоих не позвала бы». «Нет, моих позови, а своих не надо», — говорит старик. «Нет, своих позову, а твоих не надо». Старик вскочил и ну таскать старуху за косу. Таскал, таскал и с печи столкнул. Старик поехал в лес за дровами, а старуха бежать собралась. Напекла пирогов да хлебов, уложила в большой мешок и пошла к соседке прощаться. Узнал как-то про это старик, воротился домой. Вынул из мешка все, что баба на дорогу заготовила. Отнес пироги да хлебы в клеть, а сам сел в мешок. Старуха пришла домой, подняла мешок на спину и ударилась в бега. сделала верст 5 или 6, остановилась и говорит: «Сесть было на пенек, съесть было пирожок». А старик из мешка кричит: «Вижу, вижу, слышу, слышу». «Ах, проклятый, он, пожалуй, догонит», — думает старуха и пустилась дальше. Опять 6 верст отошла и говорит: «Сесть было на пенек, съесть было пирожок». «Вижу, вижу, слышу, слышу», — кричит старик. Она опять бежать, много 1 верст отсчитала. И так-то приустала, не пивши, не евши, что и сил больше не хватает. «Что будет, не будет, остановлюсь здесь», — думает старуха. «Отдохну маленько, да закушу». Глядь, а в мешке-то муж. Взмолилась старуха старику: «Батюшка, помилуй, николи вперед не стану бегать». Старик ее простил, и пошли они вместе домой. Пошел солдат в отпуск. Шел, шел, много 1 верст ногами измерил и добрался к вечеру до 1 деревушки. Время было осеннее, то дождем поливало, то изморозь пошла. Солдат крепко измочился и весь изяб. Остановился у 1 избы, постучался в окно и просится ночевать. «Кто там?» — спрашивает хозяин. «Солдат! Откуда тебя черти принесли? Ступай туда, откуда пришел!» Постучался солдат у 2-й и у 3-й избы, всю деревню обошел, нигде не пускают. Приходится на улице мерзнуть. Увидал он, на 2-м краю стоит еще избушка. Пошел туда и говорит: «Эй, хозяин, пусти на ночь кости обогреть». «Пожалуй, пущу, только с тем уговором, чтобы ты всю ночь сказывал нам сказки». «Хорошо», — говорит солдат, — «я стану сказывать, только чтоб никто мне не поперечил. А коли кто хоть единое слово промолвит, так уж не погневись». Тому и сказки рассказывать до бела дня. Ладно, ладно, служивый. Вот поужинали и улеглись на ночь. Хозяин с солдатом на лавках, а хозяйка на печке, а работник под печкою. «Ну, — сказал солдат, — теперь слушайте, начинается моя сказка. Как у вас хозяин, на деревне мужики все живут дураки». И пошел твердить 1 и то же. 100 раз уже повторил. Мужик слушал, слушал, разобиделся и не вытерпел. «Послушай, служивый, ведь ты и меня заодно ругаешь. Не я ль тебя в избу пустил?» Солдат вскочил с лавки, хлоп хозяина по уху. «А мое дело было сказывать, твое слушать да молчать». Пристал к нему вплотную. «Ничем не отвяжешься». «Полно, служивый», — говорит хозяин. — «Ложись с Богом, я сам тебе стану сказку сказывать». Солдат улегся, а мужик начал. «Дурак будет тот, кто тебя, служивый, вперед пустит к себе ночевать, а я больше никогда не пущу. Дурак будет тот, кто тебя, служивый, вперед пустит к себе ночевать, а я больше никогда не пущу». 100 раз повторил он эти речи. На ту пору проснулась на печи хозяйка, слышит, что в избе все еще бормочут, и говорит: «Полно вам болтать, скоро свет, а вы все не спите». Мужик с солдатом вскочили и пристали к старухе. «Как ты смела перебить нашу сказку? Теперь сама рассказывай». Делать нечего, начала старуха. Говорит: «Какой хозяин подлец, такого же подлеца и ночлежник опустил. Какой хозяин подлец, такого же подлеца и ночлежник опустил». Твердила, твердила, вот услыхал работник и отозвался под печкою: «Будет вам толковать, из пустого в порожнее переливать. Добрые люди давно спят». И тут все 3, и солдат, и хозяин с хозяйкою, уцепились за работника. «Говорит, дескать, нам сказку». Работник начал: «Как не спали мы с вечера, так и не спать нам до свету. Скоро надо и на работу идти. Как не спали мы с вечера, так и не спать нам до свету. Скоро надо и на работу идти». И говорил он эти речи до самого рассвета. Поутру собрался солдат в дорогу. «Прощай, хозяин! Ну тебя к бесу!» У бабы в сенях висел кусок сала. Один солдат взобрался на чердак, другой вошел в избу. «Здравствуй, бабушка! Скажи, пожалуйста, как у вас звонят?» «Неужели ты не слыхивал?» «Не доводилось, бабушка!» «У нас звонят тень-бом, тень-бом!» «А у нас тяни-тяни, подтягивай, на сторону поглядывай!» «Хорошо и эдак!» — говорит баба. «Ну, пока один звонил, а другой, солдат, сало стащил!» Дело было весною. Вынесли бабы холсты белить. «Ну, — говорят, — теперь надо смотреть да смотреть, как бы кто холстов не стибрил. У меня все будет цело!» — стала похваляться одна старушка. «Кто к моим холстам только ручку протянет, тот с места не встанет!» Похвальные речи завсегда гнилые. Старуха-то выдавала себя за колдунью. А какая колдунья? Бывало, у людей кровь заговаривает, а у себя и соплей утереть не может. Вот разостлала она по полю холсты и уселась сторожить. Проходили мимо двое солдат и вздумали поживиться чужим добром. «Слушай, товарищ, — говорит один, — ты залезь в кусты, да смотри, не зевай, а я пойду, стану с бабой лясы точить». Сказано, сделано. Подошел солдат к старухе. «Здравствуй, бабушка!» «Здорово, батюшка! Куда тебя Господь несет?» «Иду к начальству. За тем, за сем. Больше незачем». «И, родимый, служба-то ваша куды мудрена?» «А я, бабушка, к тебе с запросом. Вижу, ты человек бывалый. Разреши-ка наш солдатский спор. Товарищи мои говорят, что в вашей стороне совсем не так звонят, как у нас. А я говорю, что все равно». «Вестимо, все равно. Небось и у вас колокола-то медные». «То-то. Позвони-ка, бабушка, по-вашему». «По-нашему. Тинь-тинь-тинь, дон, дон, тинь-тинь-тинь, дон, дон». «Немного разницы. У нас, бабушка, звонят пореже». Тут солдат махнул своему товарищу рукой и зазвонил. «Тяни-тяни, подтягивай! Тяни-тяни, подтягивай!» Старуха и рот разинула. Пока она слушала, другой солдат стянул холст и был таков. «Ну, служивый!» — говорит старуха, а сама так и заливается со смеху. «Звоны-то ваши куда чудны! Досы-то насмеешься!» «А вот уже так досыта наплачешься! Прощай, бабушка!» «С Богом, родимый!» Вечером стали бабы холсты считать, а у старухи нет одного. Заплакала она горькими слезами и наплакалась досыта. «Правду», — сказал солдат. Купил мужик гуся к празднику и повесил в сенях. Поведали про то двое солдат. Один взобрался на крышу, гуся добывать, а другой вошел в избу. «Здорово, хозяин! Здорово, служба! Благослови коледовать! Коледуй, добрый человек!» Солдат начал. «А в лесе, солдат на стрессе, стряху продал, гуся забрал, святой вечер!» А хозяину и не вдогад, что солдат прямо в глаза ему смеется. «Спасибо тебе, служивый. Я, — говорит, — такой коляды отроду не слыхивал». «Ничего, хозяин, завтра сам ее увидишь». Наутро полезла хозяйка за гусем, а гусем-то и не пахнет давно. Пришел солдат с похода на квартиру и говорит хозяйке. «Здравствуй, божья старушка, дай-ка мне чего-нибудь поесть». А старуха в ответ. «Вот там. На гвоздики повесь». «Аль ты совсем глуха, что не чуешь?» «Где хошь, там и заночуешь». «Ах ты, старая ведьма! Я тебе глухоту-то вылечу!» И полез было с кулаками. «Подавай на стол!» «Да нечего, родимый!» «Вари кашицу!» «Да не из чего, родимый!» «Давай топор! Я из топора сварю!» «Что за диво?» — думает баба. «Дай посмотрю, как из топора солдат кашицу сварит!» Принесла ему топор. Солдат взял, положил его в горшок, налил воды и давай варить. Варил, варил, попробовал и говорит. «Всем бы кашица взяла, только б малую талику крупы подсыпать!» Баба принесла ему крупы. Опять варил, варил, попробовал и говорит. «Совсем бы готово, только бы маслом сдобрить!» Баба принесла ему масло. Солдат сварил кашу. «Ну, старуха, теперь подавай хлеба да соли, да принимайся за ложку, станем кашицу есть». Похлебали они вдвоем кашу. Старуха спрашивает. «Служивый, когда же топор будем есть?» «Да видишь, он еще не уварился», — отвечал солдат. «Где-нибудь на дороге доварю да позавтракаю». Тотчас припрятал топор в ранец. Распростился с хозяйкой и пошел в другую деревню. Вот так-то солдат и каши поел, и топор унес. Повезла баба в город кринку масла продавать. Время-то шло к масляной. Нагоняют ее два солдата. Один позади остался, а другой вперед забежал и просит бабу. «Эй, тетка, подпояшь меня, пожалуйста». Баба слезла с воза и принялась его подпоясывать. «Да крепче подтяни!» Баба подтянула крепче. «Нет, это туго, ослабь маленько». Опустила послабже. «Уже-то больно слабо будет, закрепи потуже». Пока завязывала баба пояс то крепче, то слабже, другой солдат успел утащить кринку с маслом и убрался себе по добру, по здорову. «Ну, спасибо тебе, тетка. Подпоясала ты меня на всю масленицу», — говорит солдат. «На здоровье, служба!» Поехала баба в город, а масла как не бывало. Шли проселком нищие, старик да старуха. Стали подходить к деревне. Старик говорит, «Я здесь молока попрошу». Старуха в ответ, «А я в молоко хлеба накрошу». Старик ухватил старуху. И давай бить да приговаривать. «Не кроши в молоко хлеба, не то прокиснет! Не кроши в молоко хлеба, не то прокиснет!» Пришли в деревню, а молока им никто и не дал. Повез бедный мужичок дрова продавать. Встречает его богатый да чванный. «Эй, постой, что на базар везешь?» «Солому». «Врешь, дурак! Какая солома? Это дрова». «Ну, коли сам видишь, так нечего и спрашивать. У тебя глаза не вылезли?» Сказал бедный и поехал своей дорогой. На другой день идет богатый дочванный по улице с приятелем. «Так и так», — рассказывает ему, — «разобидел меня бедный мужичишка». А бедный тут как тут, едет опять навстречу. «Вон он, вчерашний мужик-то», — говорит богатый. «Нет, врешь», — отвечает ему бедный. «Я не вчерашний. Скоро 40 лет стукнет, как я живу на белом свете». Жил-был бедный мужик. Детей много, а добра всего один гусь. Долго берег он этого гуся. Да голод не тетка. До того дошло, что есть нечего. Вот мужик и зарезал гуся. Зарезал. Зажарил и на стол поставил. Все бы хорошо, да хлеба нет, а соли не бывало. Говорит хозяин своей жене. «Как станем мы есть без хлеба, без соли? Лучше я отнесу гусята к барину на поклон, да попрошу у него хлеба». «Ну что ж, с Богом!» Приходит к барину. «Принес вашей милости гуська на поклон. Чем богат, тем и рад. Не побрезгуй, родимый». «Спасибо, мужичок, спасибо. Раздели же ты гуся промеж нас без обиды». А у того барина была жена да два сына, да две дочери. Всего было шестеро. Подали мужику нож. Стал он кроить, гуся делить. Отрезал голову и дает барину. «Ты, — говорит, — всему в доме голова, так тебе голова и следует». Отрезал гуску и дает барыне. «Тебе дома сидеть, за домом смотреть. Вот тебе гуска». Отрезал ноги, дает сыновьям. «А вам по ножке топтать отцовские дорожки». Дочерям дал по крылышку. «Вам с отцом, с матерью недолго жить. Вырастите, прочь улетите». «А я, — говорит, — мужик глуп, мне глодать хлуп». Так всего гуся и выгадал себе. Барин засмеялся, напоил мужика вином, наградил хлебом и отпустил домой. Услыхал про то богатый мужик, позавидовал бедному. Взял, зажарил целых 5 гусей и понес к барину. «Что тебе, мужичок?» — спрашивает барин. «Да вот, принес к вашей милости на поклон 5 гуськов». «Спасибо, братец. А ну-ка, раздели промеж нас без обиды». «Мужик и так, и сяк. Нет, не разделишь поровну». Стоит, да в затылке почесывает. Послал барин за бедным мужиком, велел ему делить. Тот взял одного гуся, отдал барину с барыней и говорит. «Вы теперь, сударь, сам третий». Отдал другого гуся сыновьям, а третьего — двум дочерям. «И вы теперь сам третий». Остальную пару гусей взял себе. «Вот и я сам третий». Барин говорит. «Вот молодец так молодец. Сумел всем поровну разделить. И себя не забыл». Тут наградил он бедного мужика своею казною, а богатого выгнал вон. Жил-был купец, у него был сын. Вот однажды посылает он сына в нижние города товары закупать и на прощание наказывает. «Смотри же, сынок, будь умен да рассудлив, с рыжим да с красным не связывайся». Поехал купеческий сын в путь-дорогу. День-то был морозный, вот он и прозяб. И заехал в кабак обогреться. Входит, за стойкою сидит рыжий целовальник. «Налей-ка мне, — говорит ему купеческий сын, — стакан доброй наливки». Выпил стакан наливки, и больно пришлась она ему по вкусу. «Вот наливка так наливка, 100 рублев стоит, налей-ка еще». Выпил в другой раз, еще лучше показалось. «Ну, брат, этот стакан 200 стоит». А целовальник себе на уме. Какую цену сказывал купеческий сын, ту и на стенку записывал. Пришло дело до расчета. «Сколько тебе?» — спрашивает купеческий сын. 300 рублев». «Ты что, белины объелся? Экую цену заломил?» «Не я заломил. Ты же сам назначил. Да теперь назад и пятишься. Только, брат, от меня не отвертишься. Коли не заплатишь, со двора спущу». Нечего делать. Заплатил купеческий сын 300 рублев и поехал дальше. И думает сам с собою. «Вот она, правда то. Водись после того с рыжими да с красными. Недаром отец наказывал. Родительское слово пустяшное не бывает». На ту самую пору попадается навстречу рыжий мужик с возом. Как увидал его купеческий сын, тотчас выскочил из кибитки и сунулся ничком в снег, аж дрожит с испугу. «Что с ним стало? Не попритчилось ли?» — подумал встречный мужик. Подошел к купеческому сыну и стал подымать его на ноги. «Вставай, брат! Отвяжись от меня! Уж один рыжий надул меня, и ты надуешь!» «Полно, брат! Рыжий да красный всякий бывает. Бывает плут, бывает и добрый человек. Да кто тебя обманул-то?» «Так и так, рыжий целовальник из соседнего села. Воротись со мной, я с ним сделаюсь». Вот приехали они в кабак. Мужик тотчас окинул глазом всю избу. Увидал, под матицей баранья лопатка висит. подошел к целовальнику, спросил рюмку водки, да тут же бьет его по плечу и говорит: «Продай-ка мне вот эту лопаточку». «Купи». «Что возьмешь?» «Рубль серебра». Мужик выкинул целковый, после вынул из-за пазухи широкий нож и дает купеческому сыну в руки. «На, брат, вырежь у него лопатку. Мне на закуску». «Ты что?» — говорит целовальник. «Я тебе баранью лопатку продал, а не эту». «Рассказывай. Меня, брат, не проведешь, как этого купеческого сына. Не на таковского напал». Целовальник просить да молить, чуть не в ноги кланяется. «Ну, так и быть», — сказал мужик. «Отпущу тебя, коли воротишь купеческому сыну все деньги сполна». Целовальник отдал назад 300 рублев, а мужик того и добивался. «Вот видишь», — говорит купеческому сыну, — «рыжий да красный всякий бывает. Бывает и плут, бывает и добрый человек. Поезжай теперь с Богом». А купеческий сын только и думает, как бы скорее убраться. Сел в кибитку, погоняет лошадей и говорит сам с собою об мужике. «Слава Богу! Вырвался! Целовальник рыжий плутоват, а этот еще плутоватей! Коли б с ним связался, кажись, он с меня живого бы кожу снял!» Жил-был барин. Вышел однажды на базар и купил себе канарейку за 50 рублей. Случилось быть при этом мужику. Пришел мужик домой и говорит своей бабе: «Знаешь ли что, жена?» «А что?» «Ходил я сегодня на базар. Там был и барин. И купил он себе малую пташку. 50 рублей заплатил. Дай-ка понесу я к нему своего гусака. Не купит ли?» Вот взял мужик гусака и понес к барину. Приносит. «Купи, барин, гусака». «А что стоит?» — спросил барин. 100 рублей». «Ах ты, болван! Да коли ты за малую пташку не пожалел 50, так за эту и сотня дешево». Барин рассердился, побил мужика и отобрал у него гуся даром. «Ну ладно», — сказал мужик. «Попомнишь ты этого гусака». Воротился домой, снарядился плотником, взял в руки пилу и топор и опять пошел. Идет мимо барского дома и кричит: «Кому теплые сени работать?» Барин услыхал, зовет его к себе. «Да сумеешь ли ты сделать?» «Отчего не сделать? Вот тут неподалечку растет целый лес. Коли ты из лесу да выстроишь сени, то и зимой топить не надо». «Ах, братец», — сказал барин, — «покажи мне этот лес поскорее». «Изволь, покажу». Поехали они вдвоем в лес. В лесу мужик срубил огромную сосну и стал ее пластать на две половины. Расколол дерево с одного конца и ну клин вбивать. А барин смотрел, смотрел, да спроста и положил руку в щель. Только он это сделал, как мужик вытащил клин назад и накрепко защемил ему руку. Потом взял ременную плетку и начал его дуть да приговаривать: «Не бей мужика, не бери гусака, не бей мужика, не бери гусака». Уж он его дул, дул, волю натешился и сказал: «Ну, барин, бил я тебя раз, прибью и в другой, коли не отдашь гусака да сотню рублей в придачу». Сказал и ушел. А барин так и пробыл до вечера. Дома-то поздно хватились его, да пока нашли, да из тисков высвободили, времени и многонько ушло. Вот барин захворал, лежит на постели да охает. А мужик нарвал трав, цветов, обтыкался ими кругом, обрядился доктором и опять идет мимо барского двора и кричит: «Кого полечить?» Барин услыхал, зовет его: «Ты что за человек?» «Я доктор, всякую болезнь снимаю». «Ах, братец, пожалуйста, вылечи меня». «Отчего не вылечить? Прикажи истопить баню». Тотчас вытопили баню. «Ну, — говорит мужик барину, — пойдем лечиться. Только никого с собой в баню не бери, бойся дурного глаза». Пошли они вдвоем в баню. Барин разделся. «А что, судари? — спрашивает доктор. — Стерпишь ли? Коли в этаком жару начну тебя мазью пачкать». «Нет, не стерпеть мне», — говорит барин. «Как же быть? Не велишь связать тебя?» «Пожалуй, свяжи». Мужик связал его бичевою, взял на гайку и давай валять на обе корки. Уж он валял, валял, а сам приговаривал. «Не бей мужика, не бери гусака, не бей мужика, не бери гусака». После ухода сказал. «Ну, барин, бил я тебя два раза, прибью и в третий, коли не отдашь гусака, до 200 рублей в придачу». Барин еле жив из бани вылез. Не захотелось ожидать третьего раза, и отослал мужику он и гусака, и 200 рублей. Один мужичок, драться был охотник, зазвал к себе в гости мужика, велел хозяйке собрать на стол. Велит гостю садиться за стол. Тот отговаривается. «Что ты, Демьян Ильич, беспокоишься напрасно?» Демьян Ильич ему плюху, да и по щеке, и говорит. «В чужом доме хозяина слушай. Тому нечего делать. Сел за стол. Подчуют его, он ест». Хозяин начал рушать хлеба много. Мужик и говорит. «Куда ты, Демьян Ильич? Столько хлеба нарушиваешь!» Демьян Ильич и другую ему щеку. «Не указывай, — говорит, — в чужом доме. Делай то, чего хозяин велит». Мужик не рад стал. Ежели подчует, не ест, не слушает Демьяна. Тот его бьет да приговаривает. «В чужом дому хозяина слушай». В эту пору, ниоткуда возьмись, другой детина. Только в невзрачной лопатине. А парень бойкий, без спросу отворяет ворота, заезжает в ограду. А Демьян вышел на крыльцо, кланяется. «Милости просим, милости просим! Охота и этого побить!» Детина неробкий, снимает шапку и говорит. «Извини, Демьян Ильич, я не спросился, заехал». «Ничего, ничего. Милости просим в избу». Детина вошел. Хозяин его садит за стол, жене велит ставить яств, нести хлеба, так и подчует. А детина ест да ест, не перечит. Демьян сколько ни бился, детина ни в чем не перечит. Не удалось ему ударить. И он пошел на проделки. Вынес хорошее, самое лучшее платье. Говорит детине, скидай то, надевай вот это. А сам думает, уже де отпираться станет, а я его выколочу. Детина не прикословит, надевает. Демьян то, другое подсунет. Детина все не спорит. Вывел хорошую лошадь, обседлал в лучшее седло, надел добрую узду и говорит детине, садись на мою лошадь, твоя-то худая. «Ужо да не станет ли перечить?» Детина сел. Демьян велит ехать. Тот молчит. Понужнул лошадь, выехал из ограды и говорит. «Прощай, Демьян, не черт пихал, сам попал». И уехал. «Поминай, как звали, только и было». Демьян посмотрел вслед, хлопнул руками, да и сказал. «Ну, видно...» Нашла коса на камень. Дурак же я, хотел побить, да лошадь и пробил. Может, лошадь-то со сбруей 100 полуторых стоила. Богатый купец часто зазывал к себе всяких людей. Поил, кормил, угощал. Только коли кто скажет ему противное, того непременно поколотит. Раз зазвал он к себе ямщика. Тот отпряг лошадей, вошел в хоромы и после долгого угощения сказал «Довольно, хозяин, мне пора ехать». Купец «давай его бить», да так, что ямщик едва вырвался и стал запрягать лошадей. Ямщик нарочно стал дугу вкладывать кольцом назад. Купец закричал: «Не так вкладываешь!» А ямщик: «Давай его бить да приговаривать! Не твое дело указывать!» Овдовел мужик, пришлось самому хлебы ставить. Вот он замесил тесто и вышел куда-то. В сумерках воротился, хотел было вздуть огонь, да как услышал, что кто-то пыхтит, а это хлебы кисли. И думает себе: недавно ушел, а кто-то уже забрался в избу. И в потьмах наступил на кочергу. Она ударила его в лоб, он закричал: «Сделай милость, не дерись, ведь я тебе ничего не сделал!» А сам, ну, пятится вон из избы. На беду нога раздулась, и мужик при выходе прихлопнул оборку дверью и упал. «Батюшка, отпусти, не держи меня, право слова, ничего тебе не сделаю!» Трое прохожих пообедали на постоялом дворе и отправились в путь. «А что, ребята, ведь мы, кажется, дорого за обед заплатили». «Ну, я хоть и дорого заплатил», — сказал один, — «зато не даром». «А что? А разве вы не приметили? Только хозяин засмотрится, я сейчас же схвачу из солонницы горсть соли. Да в рот, да в рот». Прибили одного дурня ночью и стали над ним на другой день смеяться. «Ну, — говорит он, — молите Бога, что ночь была светлая, а то я выкинул бы вам штуку». «Какую, скажи, пожалуй? Я бы спрятался». Заприметил солдат, что у хохла в сенях висело под коньком пуда два свиного сала в мешке. Прорыл ночью крышу, стал отвязывать мешок, да как-то поскользнулся и упал вместе с салом в сене. Хозяин услыхал шум и вышел с огнем. «Чего тоби треба? А не надо ли тебе сало?» — спрашивает солдат. «У мене свого богатско». «Ну так потрудись, навали мне мешок на спину». Хохол навалил ему мешок на спину, и солдат ушел. Поехал молодой мужик на промыслы, а жена пошла его провожать. Прошла с версту и заплакала. «Не плачь, жена, я скоро приеду». «Да разве я о том плачу? У меня ноги озябли». Старуха-мать ругала мальчишку, чтобы он не ходил на реку купаться. «Но, курвин сын, смотри, коль утонешь, так домой не ходи». Два солдата шли домой на побывку. Шли и шли. Дело-то было зимою. И набрели на мерзлого человека. Один говорит: «Вот беда». Другой ему: «Что за беда?» «Это Бог клад дает». Отрубил у мертвого ногу и положил ее в свой ранец с сапогом. Пришли они в большое село, сговорились промежду себя и выпросились. Один у богатого мужика на ночь, а другой у его соседа. Тот, что ночевал у богатого мужика, собрался рано-рано, только светать начинало, подбросил на палате отрубленную ногу и ушел потихоньку. Погодя немного, приходит его товарищ, стучится в избу и кричит: «Вставай! Солдату долго спать не приходится, пора в поход идти». «Да его здесь нету», — говорит хозяйка. — «Видно, с позаранку ушел». — «Вот тена, что выдумала! Как же он про меня-то забыл?» Тотчас вошел солдат в избу, бросился на палате, искал, искал и нашел отрубленную ногу, вытащил ее. — «А это что?» — говорит. Хозяин с хозяйкою перепугались. — «Батюшка!» — «Знать не знаем, ведать не ведаем. Ни душою, ни телом не виноваты». «Врете вы, воры, польстились на солдатские деньги, да и зарезали. Вот так-то вы нашего брата прохожего оббираете, да свои карманы набиваете, с того и богатеете. Да что с вами много разговаривать, Пойду к Соцкому и заявлю. Пускай это дело суд разбирает. Мужик чуть не в ноги кланяется солдату. Служивый, батюшка, нельзя ли как помириться? Принес ему штоф водки, почует, а сам все упрашивает. Солдат как выпил, еще пуще зашумел. «Не погуби, родимый!» — просит мужик. «Хочешь полсотни взять?» «Как бы не так! С убитого ты, чай, целую 1000 заграбил! Давай 500, в убытке не будешь! Коли дашь, все шито да крыто, а не дашь, на себя пеняй!» «Нечего делать!» — заплатил ему мужик 500 рублев. «Давай еще на придачу лошадь с телегой!» Мужик и на том не постоял. Вот солдат сел в повозку и поехал в путь дорогу. Нагнал своего товарища, что вперед-то ушел, и говорит: «Здорово, земляк! Не подвести ли?» «Что, как дело?» «Да ведь я ж говорил тебе, что Бог клад дает!» Мужик позвал соседа на обед и поставил на стол щи с говядиной. Гость захватил себе весь кусок говядины и говорит: «Ну, брат, что зацепил, то и Бог дал». А хозяин похлебал, похлебал щей, да потом ухватил гостя за волосы и давай таскать. «Ну, брат, что зацепил, то и Бог дал». Какой-то мужик купил полуштов вина, выпил за раз — ничего. Купил еще косушку — все не пьян. Выпил еще шкалик и опьянел. И начал тужить: «Зачем я покупал полуштов да косушку? Лучше б прямо купил шкалик. С него б меня и так разобрало».